но, освобождая холодильник и протирая полотенцем стеклянные полки, прокручивала в голове все снова и снова. Стены кухни словно наползали на меня. Фотографии Кали витали над головой. Я схватила ключи и сумочку и, пытаясь избавиться от наваждения, поспешила на работу. Но сердце Кали стучало в моей груди, и я понимала, как бы я ни старалась, мне не удастся от нее освободиться. Никогда. Дверь в клинику была не заперта, и я тут же забеспокоилась, что не закрыла ее, когда уходила. Но сразу вспомнила, что не была тут с четверга. Хоть за это меня никто не осудит, но в животе шевельнулось неприятное ощущение. Кто еще пришел на работу? Я оглянулась, парковка была пуста. Толкнула дверь и удивилась, обнаружив за компьютером Рэйчел. «Рэйч?» Я неуверенно пересекла приемную. «С памятного неловкого вечера в среду у меня дома мы почти не разговаривали. Что ты здесь делаешь?» «Ведь сегодня к тебе в гости придет Гарри». Подумала, что будет приятно его повидать и провести какое-то время с тобой. Белки ее глаз покрывали тонкие красные сеточки сосудов. «Ты ужасно выглядишь», — пробормотала я. «Спасибо за комплимент, подруга. Скоро отправлюсь домой и там отрублюсь. Всю ночь расставляла на полках продукты в универсаме Азда, пытаясь набрать деньги на школьный лагерь для Лиама. Не знала, что ты устроилась на вторую работу». «Это была моя первая ночь и последняя. Сейчас как раз смотрю в интернете, нет ли какой-нибудь другой подработки. Давай помогу». Но пока я обошла конторку, Рэйчел уже выключила компьютер. «Поможешь, если заваришь кофе покрепче». Она устало улыбнулась, и я отправилась на кухню. «Помогу хоть этим». Гарри ворвался в клинику, сжимая в руке детальку Лего. «Это спасательная капсула из «Звездных войн», Джена». Я присела, внимательно изучила игрушку, вернула ее мальчику и улыбнулась матери Сэма Кэти. «Доброе утро!» Хотя на прошлой неделе мы приятно посидели за чаем, я чувствовала себя в ее обществе немного неловко, не представляла, как мы с ней поладим без Сэма. «Доброе утро, Джена, спасибо за приглашение». Гарри всю неделю ни о чем другом не говорил, ну, почти ни о чем. Кэти помрачнела, и я решила, что мальчик продолжает изводить ее просьбами познакомить с отцом. «Я очень ждала вашего прихода. Хотите что-нибудь выпить? Если вы не против, сбегаю в Теско. Больше 2 часов не задержусь. И спешите, нам с Гарри будет чем заняться, правда, малыш?» Но мальчик уже убежал и болтал с Рэйчел. Я попрощалась с Кэти и присоединилась к ним. Гарри стоял на коленях и быстро двигал туда-сюда палочкой с пером на конце перед черным котенком. У котенка была белая полоска поперек носа, и из-за этого его назвали зеброй. Котенок, присев на задние лапы, внимательно следил за игрушкой и вдруг прыгнул. Гарри завопил от восторга. «Обычно мы не берем на передержку животных, если их хозяева в отъезде». Но зебра принадлежала одному из друзей Линды и Джона, а Джон быстро сдается, если его просят об одолжении. Гарри играл зеброй большую часть утра, а когда котенок устал, Рэйчел подхватила его и посадила обратно в клетку. «Пойдем, Гарри, посмотрим, что здесь. Только не шуми». Я взяла мальчика за руку и провела в небольшой кабинет. Он шел к собачьему вольеру очень тихо, на цыпочках, стараясь не производить ни звука. А когда увидел под некогда белым флисовым одеялом маленькую черную дворняжку, зажал обеими ладонями рот. Я полушепотом объяснила, что собачку подобрали в парке, решив, что ее сбила машина. Ее назвали Лавандой по названию куста, под которым она лежала. Животное не было чипировано, и за ним до сих пор никто не обратился. «Мы подержим собаку, пока не заживет лапа, а потом передадим в переполненный приют, где псины дрожат от страха между прутьями ограждения, а люди осматривают клетки, выбирая самую симпатичную. Собаки беспрестанно лают и кидаются на сетку. «Возьми меня! Возьми меня! Возьми!» «Значит, ее никто не любит». На глаза мальчика навернулись слезы, голос сорвался. Я успокаивающе погладила его по руке. «Мы этого не знаем. Возможно, где-нибудь живут ее хозяева, которые ищут ее. Хотя по состоянию ее шкурки и выпирающим ребрам я в этом сильно сомневаюсь. Я ее люблю. Очень сильно люблю. Можно я ее возьму?» Мы это уже проходили в прошлые визиты Гарри. Мне даже казалось, что ему больше не стоит сюда приходить, уж слишком он эмоционален. Но Кэти утверждала, что мальчик получает удовольствие от посещения клиники и просила позволить снова его привести. «Будем надеяться, что ее хозяева скоро появятся», — дипломатично отозвалась я, понимая, что Кэти не придет в восторг от предложения взять в дом собаку. «Мама говорит, с собаками много возни». «С детьми тоже много, но с собаками больше», — заявил Гарри. «Это верно, за ними нужен присмотр». «Да, их нужно кормить, выгуливать. Как ты думаешь, у моего папы есть собака?» Вопрос застал меня врасплох. Чтобы выиграть время и обдумать ответ, я решила наполнить миску лаванды водой. «Откуда мне знать, Гарри? Это все, что пришло мне в голову. Если у папы есть собака, я стану с ней гулять, буду ее любить, а собака будет любить меня. Я скоро познакомлюсь с папой». «Вот как?» — удивилась я. «Видимо, Кэти удалось выследить своего благоверного». «Да. Я попросил маму нас познакомить. Хочу, чтобы он повел меня в парк. Знаешь Дебби из моей школы? Я с ней сижу, хотя она мне не нравится». Все время ковыряет в носу и бросает козявки на пол, когда думает, что никто не видит. Ее папа спит теперь в другом месте с тетей Шарон, хотя она не настоящая тетя Дебби. Правда глупо? Речь Гарри лилась таким быстрым потоком, что мне пришлось прервать свое занятие, чтобы вникнуть в смысл. Каждое воскресенье папа водит ее гулять. Они не могут оставаться дома и играть в видеоигры, потому что у тети Шарон каждый раз болит голова. Квартирка у них маленькая, и на свежем воздухе все равно лучше. А в парк они идут, потому что папа Дебби говорит, что больше ничего осилить не может, поскольку ее мама его окончательно выдоила. Но в парке, по-моему, хорошо. А если тетя Шарон болеет, они могут погулять подольше и поесть в Макдоналдсе. Гарри перевел дыхание, и я решила задать вопрос. «Твой папа с вами уже связывался?» «Нет, но мама говорит, что...» Прикатится, как фальшивая монета. Не понимаю, при чем здесь монета. Плохо дело, подумала я, но лишь пожала плечами. Не знаю, Гарри. Хочешь отмерить корм для лаванды? Собака следила, как мальчик наполнял сухим кормом мерный стакан и пересыпал кусочки в миску из нержавеющей стали. Затем взял миску обеими руками и понес ее лаванде, которая не пошевелилась, но завиляла хвостом. Когда Гарри поставил корм в вольер, собака понюхала, облизнулась и умоляюще посмотрела на нас, словно прося разрешения поесть. «Бери, девочка», — сказала я и почесала ее за ухом, — «здесь тебя никто не обидит».